Алферив попал в команду бывших опричников, участвовавших в успешном штурме Пайды, январь 1573 года, а именно в атаке на пролом. На закате карьеры, в июле 1585 года, он должен был припомнить ремесло военного, получив назначение вторым воеводой Ладожского гарнизона, что было для Романа Васильевича к тому времени явным понижением, а не успехом. Зато карьера дипломатическая удалась ему гораздо больше. Еще в опричные годы он возвысился до положения печатника, по европейским понятиям своего рода канцлера, и впоследствии играл одну из ведущих ролей во внешней политике России, будучи думным дворянином. При Федоре Ивановиче Алферьев растерял все свое влияние, испытал царскую опалу и потерпел тяжелое поражение в местнических тяжбах. Историки называют несколько причин падения Алферьева. Отчасти оно объясняется враждебным отношением со стороны могущественных шуйских, отчасти же возвращением политического влияния высшей служилой знати, что само по себе перечеркивало высокий статус худородных креатур Ивана IV. Впрочем, опалу, возложенную на Алферьева, объясняют также тем, что он находился в родственной связи с Нагими, коих опасался невенчанный правитель России Борис Годунов. Это естественно. По родовитости он намного уступал аристократам Рюриковичам, Гедиминовичам и старинным московским боярским родам. До определенного момента монаршая милость выводила его к вершинам власти, никак не соответствующим степени его происхождения. Затем появился другой государь, и благоволение было отнято. Тут старым врагам осталось только вспомнить прежние счеты с Алферьевым. Умер он в Царицыне под занавес 1589 или в 1590 году. Вот биография еще одного опричника, шедшего по пути волкодавов. Игнатий Борисович Блудов, представитель опричной гвардии и фигура, задействованная в армейской иерархии опричнины гораздо больше, чем Алферьев и Безнин. Его отправляют на воеводские должности постоянно. Блудов располагал колоссальным опытом военной работы, большим, чем у кого бы то ни было из худородных выдвиженцев опричнины. Или даже так, чуть ли не самым значительным по всему командному составу ранней опричнины. Историк Веселовский считал, что этот военачальник был, по-видимому, выдающимся человеком и рано обратил на себя внимание царя. Действительно, иначе как замечательными способностями полководца Игнатий Борисович не мог подняться над тем уровнем служебных назначений, какое диктовало его происхождение? По словам Кобрина, Блудовы принадлежали к верхнему слою провинциального дворянства. В Думе не бывали и в государев-родословец не попали, хотя и посылались в разные именные посылки. Так Игнатий Борисович был настолько невысок в местническом счете, что стоял даже ниже весьма захудалого князя Вяземского. До опричнины он уже бывал в воеводах с 50-х годов XVI века. В марте 1555 года назван в разряде «Почапский наместником», в 1558-1559 годах он годовал вторым воеводом в Амценске, а в 1559-60 году сидел воеводой в Карачеве. Ему пришлось драться с крымцами в страшной битве на Судьбищах 1555 года, когда часть русской армии чудом отбилась от превосходящего неприятеля. Блудов тогда оказался в плену, но был выкуплен и опять встал в строй. В Полоцком походе 1562-63 года Игнатий Борисович должен был за государем ездить. Возможно, тогда-то Иван IV и выделил эту фигуру как перспективную. А летом 1565-го на пороге опричнины незнатный дворянин назначен вторым воеводой полка левой руки в небольшой армии, развернутой под Калугой. Это заметное повышение. Но происхождение провинциального дворянина не давало ему подняться на высшие ступени армейской иерархии. В местническом отношении он стоял слишком низко. Потолок Игнатия Борисовича в опричнине – назначение воеводой сторожевого полка под Тулой в 1569 году, после отхода опричнинских больших воевод. Это единственный случай, когда ему, опытнейшему командиру, доверили полк. В остальное время Блудова ставили главным образом вторым воеводой в полках. Очевидно, предполагалось, что человек со столь длинным шлейфом воеводских постов подстрахует менее опытных опричных командиров. На подобных должностях он четырежды ходил с опричным боевым корпусом к Калуге, стоял у Ржева, отбивал Изборск в составе опричного отряда, приданного земской армии Морозова, оставался дежурным воеводой в Слободе весной 1572 года. Иными словами, Игнатия Борисовича охотно использовали как военачальника второго ряда, но не спешили его возвышать, как возвысили того же Малюту Скуратова. Даже появление новой опричной иерархии не позволило столь неродословному человеку при всех его способностях совершить головокружительный карьерный прорыв. Отмена опричнины дурно сказалась на карьере Игнатия Борисовича. Собственно, многие худородные опричники прошли тогда через понижение служебного статуса. Воеводы становились головами, большие люди опускались до уровня дюжинных служильцев. Но Блудов, благодаря незаурядному тактическому дарованию, в постопричные годы сумел, хоть и не сразу, восстановить прежнее свое положение воеводы. В сентябре 1576 года он получил пост воеводы в отряде, отправленном по вестям к Полоцку, а в 1580 году попал одним из воевод в Смоленск и участвовал там в разгроме Большого Литовского войска. Он и погиб осенью 1580 года под Смоленском, отбивая литовцев. Смерть его не была напрасной. Дела русских войск шли скверно. Польский король Стефан Баторий брал одну крепость за другой, и всякий успех в борьбе с неприятелем, даже самый незначительный, считался на вес золота. Так вот тогда у Смоленска неприятель потерпел тяжелое поражение. В опричнине служил также его брат Михаил Борисович. Он, очевидно, не обладал столь же выдающимся опытом и надежностью, как Блудов. До весны-лета 1569 года его вообще не видно в разрядах на командных должностях. И лишь «Тысячная книга» сообщает о его службе по Воротынску в числе детей боярских третьей статьи. По всей видимости, только протекция брата позволила Михаилу Борисовичу получить чин второго воеводы в самостоятельном опричном отряде, отправленном к Великим Лукам летом 1569-го. После отмены опричнины он никогда не поднимался до уровня воеводских чинов и получал лишь малозаметные именные поручения. Например, ставить сторожи во время похода к Пайде зимой 1572-73 года, идти одним из голов в составе передового полка на береговой службе летом 1576 года. Хотя Михаил Борисович никогда не возглавлял в опричнине ни полков, ни самостоятельных отрядов, да и вообще был невеликой фигурой, список его служб приведен здесь по одной причине – чтобы показать, сколь заурядные личности попадали в опричный боевой корпус на командные посты по родству. В какой-то степени высокий чин Михаила Борисовича Блудова, полученный лишь однажды, мог быть своего рода компенсацией за долгую честную службу Игнатия Борисовича Блудова. В опричной военной системе все трое – Михаил Безнин, Игнатий Блудов и Роман Алферьев – исполняли роль рабочих лошадок. Все трое были подняты по воле государя намного выше, чем могли мечтать в предопричное время. Алферьев и Безнин начали местничать в опричнине и стали настоящими рекордсменами местнических тяжб после ее отмены, поскольку единственным для них способом удержать высокий статус являлось постоянное соперничество с высокородной знатью и апелляцией к монаршей милости. Кстати, такая же картина просматривается и в карьере князя Хворостинина, о котором речь шла выше, с той лишь разницей, что уровень его притязаний в военной иерархии был выше, чем у Безнина с Алферьевым. Блудов местничать не смел. Но у него и уровень притязаний, судя по занимаемым постам, не поднимался до честолюбивых планов этой двоицы. Безнину, как местнику, принадлежит экстраординарное действие. В начале 1582 года он угрожал самому Ивану Грозному постричься во иноки после поражения на Ниве местнической борьбы. Искал своего отечества Михаила Безнин на Василье Зюзине. И, берегучи Василья, бояре перед Михаилом оправили тем, что Василья Зюзина, дядя боярин Афанасий Щитнев, был на Галиче наместник больше наместника боярина Михаила Тучкова, а ему, Василью, дана правая грамота на Петра Головина. И Михаила Безнин от той боярской обвинки хотел постриться. И государь, рассмотря того дело, Михаила пожаловал, велел дать и на Василья правую грамоту. Тогда при Иване Васильевиче Безнин был нужен, и ради его способностей государь дал ему преимущество, хотя случай выглядел, по всей видимости, сомнительным. Многие местнические тяжбы, вершенные в опричное время, впоследствии не рассматривались как прецедент. Слишком много было в них нарушений традиционной иерархии знатности. Пока на троне оставался Иван Васильевич, было кому брать под свою защиту худородных выдвиженцев. Но вот их общий защитник умер, и они перестали быть кому-либо нужны, не успев стать сколько-нибудь сильной и самостоятельной корпорацией. Их смели в мгновение ока. В чем урок стремительного разрушения их карьеры? Наверное, так. Бог смиряет чрезмерно честолюбивых. Конец 1560-х, середина 1580-х, золотое время Безнина, да и прочих худородных. Михаил Андреевич постоянно играет серьезные роли в политике и на военном поприще. Он добился того, о чем мечтал. Как должен он смотреть на опричнину? Да совершенно так же, как смотрели на нее Малюта Скуратов, Василий Грязной, Василий Ашанин, Константин Поливанов, Игнатий Блудов, Григорий Ловчиков, Роман Алферьев и иные люди их уровня. Они, надо полагать, денно и нощно молились за здравие государя-царя и великого князя Московского и всея Руси Иоанна Васильевича. Ибо без него они были пыль, а с ним, с его защитой, вознеслись на высоты заоблачные, даже в самых дерзких мечтах нечаемые. Выходцы из старинных боярских родов и без опричнины были большими людьми, хоть и не на первых ролях. Минула опричнина, и те, кто уцелел, не попал в опалу, не вызвал царского гнева, слишком приблизившись к огню высшей власти, сохранили высокое положение. А вот для худородных, стоявших по отечеству намного ниже, опричнина сыграла роль манны небесной. Только мало ее было, и частички ее сумели ухватить лишь самые талантливые и самые жестокие изо всех. Кому-то, как тому же Безнину или превосходному полководцу Игнатию Блудову, Россия и через несколько столетий может сказать спасибо за добрую верную службу. О ком-то слова доброго не скажешь. Но и первые, и вторые готовы были на что угодно ради сбережения опричнины и своего личного в ней положения. А служилая знать и в опричнине, занявшая главные высоты, вряд ли вызывало у них особенное уважение. Худородные были своего рода революционерами, радикалами. Им возвращение старого порядка ничего хорошего не сулило. У нас часто говорят, от века начальство таранило народ, тянуло из него деньги и ничем не занималось. Вот лучшее оправдание для современного начальства. Ведь если предки были сплошь никчемными руководителями страны, то нечего стыдиться потомкам, занявшим их места. Они бездельничали, так и нынешним не зазорно проводить рабочее время в праздности. Они брали взятки, так и преемникам их. Стоп! А вот и неправда. Среди людей, облеченных властью в громовые времена последних Рюриковичей, восседавших на престоле московском, многие были умны, деятельны, служили не за страх, а за совесть. Тогда Россия располагала настоящим, хорошим начальством. Строгим, энергичным, опытным, умевшим не щадить себя ради дела и грозным для врагов страны. Пример полководцев и администраторов старомосковской эпохи – великий укор для ничтожества и подлости современной российской элиты. Даже опричнина, собравшая множество злодеев, не стала исключением. В ее рядах с пустейшими лизоблюдами и карателями соседствовали талантливые и энергичные служильцы. Михаил Андреевич Безнин, безусловно, положительный пример подобного деятеля. Если бы так со всеми. Но вышло иначе. Безниных в опричнине оказалось совсем мало. Их и вообще-то вряд ли могло быть много. Дворянская среда, не столь книжная, как аристократическая, не столь привычная к управлению людьми, в принципе, являлась скудной почвой для рождения великих полководцев и крупных администраторов. Да, Безниных вышло из ее недр немного. Никак не больше, чем Скуратовых. Иначе складывалась судьба еще одного худородного выдвиженца. Этот оказался ближе к цепным псам. Константин Дмитриевич Поливанов принадлежал старинному роду, не попавшему в государственный родословец и известному лишь по частным. Этот род стоял очень далеко от воеводских назначений и тем более думных чинов. Тем не менее, Константин Дмитриевич, сопровождавший царя в его знаменитом походе 1564 года из Москвы в Александровскую Слободу, был одним из доверенных лиц Ивана IV. Летопись сообщает, что 3 января 1565 года прислал царь и великий князь из Слободы к отцу своему и богомольцу, к Афанасию, митрополиту всея Руси, с Константином Дмитриевым, сыном Поливанова, с товарищи да список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали и убытки государству. С тем же Поливановым Иван IV отправил иную грамоту купцам и всему православному крестьянству града Москвы. А в грамоте говорилось, что на купцов и других горожан, не относящихся к числу служилых людей по Отечеству, у него гневу и опалы никоторые нет. Можно сделать вывод. На заре опричнины царь доверял Поливанову наиболее ответственные дела, посвящал его в свои планы. Константина Дмитриевича неоднократно ставили в опричнине на должности уровня полковых воевод и поручали иные крупные службы. Высшее служебное достижение Поливанова относится к 1567-68 году. Его расписали первым воеводой в опричном отряде, отправленном к Мценску. Другие крупные военные назначения Поливанова в опричнине таковы. Чуть позже, под Мценском, он был первым воеводой сторожевого полка, а в 1569 году под Калугой числился вторым воеводой передового полка. Очевидно, Константин Дмитриевич обладал в глазах царя значительными заслугами. Ему удалось втащить на высокие чины и своего брата Ивана, начавшего службу задолго до опричнины, но не попавшего ни на одно именное назначение. Иными словами, совершенно незаметного человека. Впрочем, Одноразовое пребывание Ивана Дмитриевича на воеводском посту могло появиться в результате писцовой ошибки, а единственной его воинской службой в опричнине, помимо этого сомнительного воеводства, является пребывание в стану у государя во время осеннего похода 1567 года, прерванного до начала боевых действий. После отмены опричнины звезда Поливанова закатилась. Высокие чины он более не получал, ходил в приставах и головах. Очень характерное назначение. В 1579 году его послали следить за тем, как из Пскова в Полоцк перетаскивают пищаль, в данном случае тяжелое артиллерийское орудие, с именем «Свиток». Иными словами, он был в головах при единственной пушке. Очевидно, тем тактическим дарованием, которое было присуще Блудову, Константин Дмитриевич не располагал. А вот кровь на нем есть. Он участвовал в погроме Северной Руси 1570 года. После завершения карательного похода Поливанов остался в Новгороде еще почти на год, правя казну на монастырях, то есть под видом штрафных санкций, просто вытягивая из братьев материальные ценности. В результате он на пару с Безопишевым вывез в столицу 13 тысяч рублей, громадную сумму. Константин Дмитриевич Поливанов в какой-то степени принадлежал обеим линиям худородного дворянства, делавшего карьеру в опричнине. И линии Михаила Безнина, и линии Малюты Скуратова. Он стал своего рода промежуточной фигурой, поднимался и за счет дельной службы, и за счет участия в карательных акциях. С его-то историей жизни легче всего будет вернуться к Малюте Скуратову, а заодно и к прочим неродовитым дворянам, пошедшим в опричнине по пути цепных псов. Ознакомившись с биографиями Безнина, Алферьева, Блудова, нетрудно понять, при Иване IV незнатный дворянин мог сделать большую карьеру, при этом не взявшись за ремесло карателя. Мог не быть Малютой, попросту говоря. Разумеется, ему пришлось бы проламывать путь к высоким назначениям на пределе сил и возможностей, не щадя себя, рискуя собой. Блудов вот, вернувшись в воеводы, голову сложил за отечество. Но возвыситься даже при очень высокой конкуренции стало возможным делом. Требовались лишь воля, энергия и способности. Душегубом становиться не требовалось. Выходит, при Иване IV неродословный служилец избирал для себя душегубство как инструмент карьерного возвышения отнюдь не по необходимости, нет, лишь по собственному желанию и в результате осознанного выбора. В конце концов, не все же обладали способностями Безнина и Блудова. А наверх, государю в приближение, очень хотелось.